А что же в это время творилось там, в России, о которой он непрестанно думал? Как мы уже отмечали, реформа привела к огромному краху иллюзий. Крестьяне прозябали в ничтожестве точно так же, как до освобождения. Дворяне, наполовину разоренные, тоже без конца жаловались. Были созданы местные советы, земства, но работали они плохо. Ничто не приводит людей в такое уныние, как революционные перемены, которых давно ждали, а они не принесли счастья. Былые упования рушатся, а опороченные верования вчерашних энтузиастов увядают. Общество откатывается назад, впадая в состояние еще худшее, чем до начала реформ. В среде русского юношества тех лет распространилось глубочайшее неверие в возможность добиться чего-либо, действуя легальными методами. Молодежь пришла к убеждению, что от царя и его чиновников ждать нечего. Юноши уезжали за границу, чтобы там примкнуть к социалистическим и революционным движениям. Живущие в изгнании Герцен и Бакунин из своего далека распространяли вольнодумные идеи, контрабандой переправляя в Россию свои газеты. В 1871 году Парижская коммуна показала русским революционерам пример того, что можно сделать. Кавычки открываются. «Мы не напрасно стали свидетелями того, как свершалась эта трагедия», — сказал один из них. В Швейцарии русские студенты жили бок о бок с изгнанными из Франции коммунарами и получили от них в наследство мечту о социальной революции. Вскоре петербургские власти встревожились и приказали им вернуться в Россию. Итак, к 1873 году в стране оказалось много разгоряченной свободомыслящей молодежи. Теперь там нередко видную роль играли женщины, ведь еще с 1850 года в России возникли учебные заведения для девушек. Затем в Петербурге были организованы медицинские женские курсы. Правительство выражало на сей счет заметное беспокойство, ведь образованные девушки, так же, как и юноши, желали изменить существующий строй, хоть и не знали, как за это взяться. Крестьяне и рабочие оставались для них чем-то вроде чуждого племени, не понимавшего ни мыслей, ни даже слов этой молодежи, что клялась в любви к народу. Что же им было делать? Многие приходили к мысли, что их долг, в кавычках, «идти в народ», открывать простым людям глаза на их собственную нищету и возможности эту свою горькую долю изменить. Кавычки открываются. «Наша цель, как заявила на суде Софья Бардина, внести в сознание народа идеалы лучшего, справедливого общественного строя, или же уяснить ему те идеалы, которые уже коренятся в нем бессознательно». Конец цитаты. За период с 1872 по 1878 год около 2-3 тысяч юношей и девушек ушли в народ, причем большинство принадлежало к дворянскому сословию, хотя были там и молодые люди из других слоев общества: инженеры, врачи, акушерки, учителя обоего пола. Поодиночке или парами, подчас связанными фиктивным браком, они устремились в сельскую местность. Пьянящее должно быть ощущение отправиться в такой путь, один на один с прекрасной курсисткой, сменившей свои соболя на рабочую сермягу. Те, кто подобным образом отправлялись в народ, использовали свои профессиональные знания, чтобы завоевать доверие мужиков, а позже, добившись этого, принимались читать и разъяснять им брошюры революционного содержания. Некоторые, перерядившись в мужицкое платье, шли работать на полях или нанимались рабочими на фабрике. Тургенев, возвратясь в Россию, живо заинтересовался этим движением. Он приехал сюда теперь лишь как наблюдатель, желающий понять смысл того, что делалось на родине. Завоевать восхищение сограждан он больше не надеялся, да и не ждал, что его хотя бы признают большим писателем. Публику, по-видимому, уже не волновало то, что он печатал. В обеих столицах он теперь подолгу не задерживался, спешил обратно в Спасское, где его ждал старый дом, и можно было вдоль и поперек облазить сад, приглядеться к соседям. Он толковал им о Франции и французах, о том, какие у них там диковинные воззрения на любовь и брак, да и обитателей других стран Запада тоже описывал, хотя бы этих чудаков-англичан, чьи вкусы просто уму непостижимы. Рассказывал, как Текерей покатился со смеху, услышав непонятные ему стихи Пушкина. Потом занялся своим имением. Его управляющий оказался вором, да и крестьяне вели себя не лучше. Вырубали лес, открывали питейные заведения. Тургенев что ни год устраивал праздники для своих мужиков. Крестьянки приходили туда в красных платьях с золотым шитьем. На террасу приходилось выставлять в ряд несколько ведер водки. Но, взирая с возрастающим скептицизмом, как пляшут и пьют эти люди, тот самый народ, что, как уверяли, призван возродить Европу, владелец Паскова страстно заинтересованно присматривался к новой России. В 1876 году он выпустил в свет роман, отразивший эти его наблюдения. Книга называлась «Новь», и она тоже вызвала раздражение многих. Герой этого романа, Нежданов, студент и революционер. Его, как Жульена Сореля, нанимает домашним учителем для своего сына крупный чиновник Сипягин, считающий себя либералом. Нежданов приезжает в его загородное поместье. Племяннице Сипягина Марианне близки его бунтарские порывы. Она хочет вместе с ним идти в народ. Ей кажется, что она полюбила его. Они бегут из дому вдвоем и находят приют у живущего по соседству фабричного управляющего Соломина, тоже революционера. Соломин — новый, необычный для Тургенева тип. Это и носитель передовых идей, и вместе с тем дельный и энергичный практик. Человек действия, персонаж, которого Тургенев доселе тщетно искал в российской действительности, но теперь ему казалось, что в новом поколении, вышедшем из народной гущи, этот тип зарождается прямо на глазах. Соломин не увлекается химерами. Затея Нежданова и Марианны не вселяет в него никаких надежд. Кавычки открываются. Оказалось, что Соломин не верил в близость революции в России, но, не желая навязывать свое мнение другим, не мешал им попытаться и посматривал на них не издали, а сбоку. Он хорошо знал петербургских революционеров и до некоторой степени сочувствовал им, ибо был сам из народа. Но он понимал невольное отсутствие этого самого народа, без которого, в кавычках, «ничего ты не поделаешь», и которого долго готовить надо. Да и не так, и не к тому, как те. Конец цитаты. Нежданов, напротив, мечтатель и меланхолик, еще один из знакомых тургеневских типов. Кавычки открываются. Да верит ли он, наконец, в это дело? «О, эстетик проклятый, скептик!» — беззвучно шептали его губы. «Какой же ты к черту революционер! Ты пиши стишки, да кисни, да возись с собственными мыслишками и ощущеньицами, да копайся в разных психологических соображеньицах и тонкостях, а главное, не принимай твоих болезненных, нервических раздражений и капризов за мужественное негодование, за честную злобу убежденного человека. О, Гамлет, Гамлет, датский принц, как выйти из твоей тени? Как перестать подражать тебе во всем, даже в позорном наслаждении самобичевания?» Конец цитаты. Нежданова потрясло непонимание, с каким он столкнулся. Кавычки открываются. «Вот уже две недели, как я хожу, в кавычках, в народ, и ей же ей, ничего глупей и представить себе нельзя. Конечно, вина тут моя, а не самого дела. Положим, я не славянофил, я не из тех, которые курсивом лечатся народом, соприкосновением с ним. Я не прикладываю его к своей больной утробе, как фланелевый набрюшник. Я хочу сам действовать на него. Но как? Как это совершить? Оказывается, что когда я с народом, я все только приникаю да прислушиваюсь, а коли придется самому что сказать, из рук вон. Сам чувствую, что не гожусь, точно скверный актер в чужой роли». Конец цитаты. Финал книги печален. Интеллигентов с их опасными речами арестуют по доносу крестьян. Нежданов кончает с собой. Марианна впоследствии выходит замуж за Соломина. Таким образом, Тургенев опять, как в романе «Накануне», завершает повествование, отдав страстную девушку мужчине с сильным характером и еще раз произнеся приговор мечтателю, русскому Гамлету, то есть, быть может, самому себе. Это явление курьезное, но довольно распространенное. Сплошь и рядом видишь, как лучшие из интеллигентов с ужасом отвергают размышления и смиренно склоняются пред скромным действием, повседневными упорными трудами. В «Соломине» Тургеневу импонирует уравновешенность. Кавычки открываются. «Умен, как день, и здоров, как рыба. Как же не чудно! Ведь у нас до сих пор на Руси как было? Коли ты живой человек, с чувством, с сознанием, так непременно ты больной». Конец цитаты. Новая цитата. «Не баррикады же строить, — сказал Соломин, — это же и не женское дело. А вот вы сегодня какую-нибудь лукерью чему-нибудь доброму научите, и трудно вам это будет, а пока ребеночка вы помоете, или азбуку ему покажете, или больному лекарство дадите, вам хотелось собой пожертвовать». Вы извините неприличность выражения, но, по-моему, шелудивому мальчику волосы расчесать — жертва и большая жертва, на которую немногие способны. Конец цитаты. Да и в заключении своей книги Тургенев об одном лишь Соломине отзывается благосклонно. Кавычки открываются. «Это крепкие, серые, одноцветные, народные люди. Теперь только таких и нужно». Конец цитаты. Естественно, что такой роман никому не понравился. Молодые революционеры возмущались. Отсутствие восторженности. Слишком проницательный взгляд Тургенева все это вселяло в читателей разочарование и досаду. А он по-прежнему сохранял удивительную способность равным образом раздражать и консерваторов, и вольнодумцев. Если дети были недовольны, то отцы, может быть, статься и того больше — ведь им роман угрожал приходом такой активной и пугающей силы, как Соломин и ему подобные. Что до собратьев-художников, те говорили, что этот Соломин, как некогда болгарин из «Накануне», фигура чисто умозрительная, и таких субъектов никогда на Руси не бывало. Однако Россия — страна, отличающаяся большим непостоянством умонастроения. С тех пор, как Тургенев задумал свою «Новь», политическая картина уже успела стать несколько иной. Власти захотели жестоко расправиться, в кавычках, с миссионерами, которые, подобно Нежданову и Марианне, в кавычках, ходили в народ. Затеяли два огромных судебных дела — процесс 1093 и процесс 50. Обвиняемые были осуждены, но режиму это принесло едва ли не больше вреда, чем его противникам. Молодые люди, которым отныне была запрещена мирная пропаганда, превратились в сторонников насилия. На следующий день после произнесения приговора 193 молодая девушка выстрелила из револьвера в петербургского градоначальника генерала Трепова, ранив его. Никаких личных счетов у нее к генералу не было. Она заявила, что хотела покарать его за то, что однажды, инспектируя тюрьму, он приказал выпороть розгами студента-политзаключенного, не снявшего перед ним шапку. Девушку оправдали. Террористических актов становилось все больше. По всей стране, подделенной на 6 огромных военных округов, было объявлено что-то вроде военного положения. Революционный исполнительный комитет ответил на это смертным приговором, вынесенным Александру II. Между тем император, человек по натуре мягкий, старался быть справедливым. Но там, где глава правительства наделен абсолютной властью, его всегда считают ответственным за все зло и все добро. Кюстин разумно предугадывал опасности такой системы правления, когда за 30 с лишним лет до того писал: «Душа этого общества есть политическое суеверие, которое возлагает на государя заботу обо всех невзгодах слабых, терпящих от сильных, обо всех земных жалобах на то, что ниспослано небесами. Когда мой пес поранится, он приходит за исцелением ко мне, когда Господь карает русских, они взывают к царю». Государь здесь ни за что не несет ответственности как политик, зато играет роль провидения, которое отвечает за все. Таково естественное следствие узурпации человеком прав Бога». Конец цитаты. Приехав в Россию в 1879 году, Тургенев был поражен неожиданно восторженным приемом. Его встречали как великого человека. Приглашали на перебой, просили читать перед публикой свои произведения. Девушки, всего полгода назад проклинавшие его за новь, умоляли надписывать им экземпляры этого же самого романа. Эти причуды славы были не столь уж непоследовательны, как могло показаться. Во-первых, было известно, что Тургенев представляет великую либеральную традицию, что он поборник Конституции. И люди умеренных взглядов, порицавшие жестокость гонений, но и покушения революционеров, считавшие дикарством, охотно воздавали почести писателю, чье имя было символом идей, которых они не смели провозглашать открыто. А притом Тургенев уже стал классиком. Чтобы успех книги, хотя бы и знаменитой, распространился в народной гуще, требуется немало времени. И вот теперь даже рабочие на вокзальном перроне бросались к Тургеневу с вопросом, не он ли автор записок охотника. Он понимал, что нежданные знаки внимания, которыми его осыпают, таят под собою политическую подоплеку. В своей речи в Москве он сам сказал, что его восхваляют не столько как романиста, сколько как либерала. И на большом обеде в его честь, устроенном в Петербурге, он говорил о, в кавычках, «счастливом и здравом развитии судеб России». И все понимали, что он подразумевает Конституцию. Тем не менее он с грустью замечал, что наиболее радикально настроенная молодежь держится в стороне от всех этих празднеств, что устраиваются в его честь. Нет ничего более желанного, чем одобрение тех, кто отказывает вам в признании. Однажды его пригласили на собрание молодых писателей, совместными усилиями выпускавших революционный листок. Но взаимопонимания не возникло. Его там встретили люди из народа, вынужденные тяжким трудом зарабатывать себе пропитание. Тургенев же был богат, долгое время жил, пусть и не по своей вине, за счет эксплуатации крестьян. Даже по наружности, по физическому облику он слишком резко отличался от издателей листка. Он был великаном, а они сплошь низкорослые, плохо кормленные. Его спросили, что же вы думаете о событиях, происходящих в России? Не стоим ли мы на пороге революции, как Франция в 1789-м? Тургенев отвечал, что грядущее в руках богов, но революция маловероятна, так как оппозиции не хватает единства. За этой репликой последовало тяжелое молчание. На другом собрании Тургеневу задали вопрос, не есть ли это долг каждого примкнуть к террористам или пойти в народ. Помолчав, он заметил. «Я вижу, молодые люди все еще заняты вопросом, что делать. Им надлежит самим найти на него ответ. Что до меня, я бывал в некоторых уголках России, тут и там, но этого мало, чтобы браться за решение сложных политических проблем». В 1880 году Тургенев приехал погостить в Ясную Поляну. В мае 1878 Толстой вдруг прислал ему письмо. Он только что пережил огромный душевный кризис и желал проявить добрую волю по-христиански, примирившись со всеми, кого он ранее мог чем-либо оскорбить. И по собственным словам был уверен, что такой доброжелательный человек, как Тургенев, еще раньше, чем он сам, забыл их прежнюю рознь. Резкость, буйство страстей были органически чужды характеру Тургенева. Коль скоро ему было предложено заключить мир, легко догадаться, что он согласился. 3 месяца спустя он приехал в Ясную Поляну и ежегодно вплоть до 1880-го повторял эти визиты. Графиня Толстая нашла, что он постарел, посидел и стал слабодушен, как дитя. Но была очарована им как собеседником, в особенности его даром рассказчика. Все, что он описывал, виделось словно воочию. Сам Толстой считал своего гостя человеком блестящим, но был шокирован этой его меланхоличной веселостью, заметным стремлением уклоняться от решения основополагающих проблем, с наслаждением смакуя одни лишь частности. После отъезда Тургенева он ему отправил письмо с просьбой никогда более не заговаривать с ним о его произведениях. Кавычки открываются. «Ей-богу», — писал Толстой, — «перечитывание хоть мельком и упоминание о моих писаниях производит во мне очень неприятное, сложное чувство, в котором главная доля есть стыд и страх, что надо мной смеются. Как я не люблю вас и верю, что вы хорошо расположены ко мне, мне кажется, что и вы надо мной смеетесь, поэтому не будем говорить о моих писаниях». Далее Толстой замечает, что нельзя сравнивать двух людей, ведь у всякого свои задачи и свой способ с ними справляться, в кавычках, каждый сморкается по-своему. Тургенев на это отвечал, цитата, «Хотя вы и просите не говорить о ваших писаниях, однако не могу не заметить, что мне никогда не приходилось, в кавычках, даже немножко, смеяться над вами. Иные ваши вещи мне нравились очень, другие очень же не нравились». Скобки. Здесь автор не удержался от весьма крепкого словца. Скобка закрывается. «Но с какой стати смех? Я полагал, что вы от подобных, в кавычках, возвратных ощущений давно отделались». Конец цитаты. Нет, право же, ничего грустнее и тривиальнее подобного противоборства двух великих душ, созданных, чтобы чтить друг друга, но порой из-за пустяка, какого-нибудь первоначального недоразумения или физического отталкивания всю жизнь противостоящих друг другу почти враждебно, готовых к поединку, словно два рыцаря. И ни тот, ни другой не поднимет забрало скрывающего его лицо. Нетрудно представить, как должны были раздражать Толстого привычки и манеры Тургенева, притом подчас самые милые из них. Приехав в Ясную Поляну в 1880 году, Тургенев застал там много молодежи и успешно развлекал ее. Живя в доме госпожи Виардо, он привык иметь дело с детьми, да вообще любил доставлять людям удовольствие. Как-то вечером они затеяли игру, каждому полагалось рассказать о самом счастливом мгновении любви, выпавшем на его долю. Рассказ Тургенева был прост, сдержан и вполне в его стиле. Он, по его словам, любил одну девушку и думал, что его чувство безответно, но однажды, случайно глянув на нее, он встретил ее пристальный взгляд и понял, что любим. Вот и все. Таково было лучшее любовное воспоминание его жизни. После этого рассказа все присутствующие там юноши и девушки только и делали, что переглядывались. В тот же вечер Тургенев отплясал с 12-летней девочкой кан-кан, а в дневнике Толстого появилась запись «Тургенев, кан-кан, грустно». Еще был случай, когда вечером за столом оказалось 13 человек. Тургенев сказал: «Кто боится смерти, пусть поднимет руку». И сам ее тотчас поднял. Толстой же в тот вечер записал в дневнике: «Как этот Тургенев не боится бояться смерти?» Оба прилагали самые чистосердечные усилия, чтобы закрепить примирение. Каждый понимал, охотно признавал, что другой великий писатель, но у них не было единой меры вещей, совпадения чувств. Что было бесконечно дорого одному, в глазах другого не имело никакой цены. Тургенев не мог дышать в мире нравственных требований Толстого. Он, для кого искусство было единственной реальностью, не мог понять автора, способного написать, что такое искусство. Он писал Полонскому. Кавычки открываются. «Мне очень жаль Толстого, а впрочем, как говорят французы, у всякого своя манера блох ловить». Конец цитаты. В другой раз в письме Григоровичу он отозвался о толстовской исповеди так, кавычки открываются, «прочел ее с великим интересом, вещь замечательная по искренности, правдивости и силе убеждения, но построена она вся на неверных посылках и в конце концов приводит к самому мрачному отрицанию всякой живой человеческой жизни. Это тоже своего рода нигилизм». Конец цитаты. Во время своего гостевания в Ясной Поляне в 1880 году Тургенев признался графине Толстой, что перестал писать, потому что больше не влюбляется, да и никогда не мог писать иначе, чем в состоянии влюбленности. Цитата. «Раньше всякий раз, как я задумывал писать, меня трясла лихорадка любви. Теперь это прошло. Я стар и не могу больше ни любить, ни писать». Конец цитаты. Но Полина Виардо бесспорно сохраняла свою власть над ним. Даже в те минуты, когда он, казалось, бывал особенно счастлив в России, он мог неожиданно заявить друзьям: «И если госпожа Виардо сейчас позовет меня, я должен буду ехать». Однако нередко ему случалось и сетовать на свою жизнь, посвященную чужой жене. Некогда он советовал молодым людям избегать брачных уз. Теперь же твердил: «Женитесь, непременно женитесь. Вы себе представить не можете, как тяжела одинокая старость, когда поневоле приходится приютиться на краешке чужого гнезда, получать ласковое отношение к себе как милостыню и быть в положении старого пса, которого не прогоняют только по привычке и из жалости к нему». Конец цитаты. И тем не менее, во время своих последних приездов в Россию он проявлял интерес к другим женщинам. Была ли то любовь? Возможно, ведь у этого слова много значений, но увлечения Тургенева по-прежнему застревали на полдороги между чувственностью и дружбой. И снова, как когда-то, он много толковал своим очаровательным приятельницам об их руках. Кавычки открываются. «Очень бы мне хотелось провести несколько часов с вами в вашей комнате, попивая чай и поглядывая на морозные узоры стекол. Нет, что за вздор, глядя вам в глаза, которые у вас очень красивы, и изредка целуя ваши руки, которые тоже очень красивы, хотя велики, но я такие люблю». Так он писал баронессе Вревской в феврале 1875 года. А несколько позже, в октябре, сетовал: «Чувствую, что стареюсь, в кавычках, что я шутя твердил доселе. И нисколько меня это не радует, напротив. Ужасно хотелось бы перед концом выкинуть какую-нибудь несуразную штуку. Не поможете ли?» Кавычки закрываются. Но в самом ли деле он желал покинуть твердую почву дружбы? Кавычки открываются. «С тех пор, как я вас встретил, я полюбил вас дружески и в то же время имел неотступное желание обладать вами. Оно было, однако, не настолько необузданно, в скобках, да уж и не молод я был, чтобы попросить вашей руки. К тому же другие причины препятствовали. А с другой стороны, я знал очень хорошо, что вы не согласитесь на то, что французы называют «мимолетное увлечение». Вот вам и объяснение моего поведения». Конец цитаты. В 60 лет он вел себя с баронессой Вревской так же, как когда-то с Татьяной Бакуниной. Но этому великому живописцу любовных чувств предстояло полюбить еще раз, хотя опять на свой манер. Между порой юности и старости возникают странные совпадения. Кто начинал как романтик, остается романтиком до конца, и любовь старика, подобно юношеской, порой овеяна тем меланхолическим очарованием, что порождено робостью. В 1879 году Тургеневу наверняка почудилось, что он нашел в России новую Полину Виардо. В театре тогда поставили его пьесу «Месяц в деревне». Мария Гавриловна Савина, молоденькая актриса, играла там второстепенную женскую роль. Тургенев, не придававший этому персонажу особенного значения, был поражен интересом, какой, по-видимому, проявила к нему артистка. «Да что там играть?» — спрашивал он себя. Когда же увидел, что она сделала из этого едва намеченного им образа, изумился. Кавычки открываются. «Верочка! Неужели эту Верочку я написал? Я даже не обращал на нее внимания, когда писал. Для меня главной героиней была Наталья Петровна». Конец цитаты. Он тотчас оценил большой талант, благодаря которому артистка сумела углубить роль, показав, сколько доброты и самоотречения кроется в этом юном создании, впервые открывшем свое сердце любви. Между Тургеневым и Савиной установилась в то время некоторая близость. Он увидел в ней не только молодую пленительную женщину, но и тонкую, чуткую артистку. Его увлечение, по сути, имело ту же природу, как чувство, что он испытывал когда-то, сидя на третьей лапе белого медведя. Подобно госпоже Виардо, Савина была блистательна, умела воспламенять публику, и ей тоже он мог бы сказать: «Стой! Какую я теперь тебя вижу, останься навсегда такой в моей памяти». Ей тоже можно было поверять свои мечты, делиться планами, начистоту высказывать все, что он думал о своих современниках. Но сверх того она была русской, чувства и мысли Тургенева никогда не казались ей непонятными. И, наконец, в ней притягивало то, чего, в кавычках, «там» уже не осталось — сияющая, чарующая молодость. Во время первых представлений «Месяца в деревне» ей было 25 лет. Знакомство Тургенева с ней пришлось на ту пору, когда русская публика его, как он выражался, в кавычках, «простила» и встречала, где бы он ни появлялся, порывами бурного восторга. Это его молодило, вновь вселяло утраченную отвагу. Теперь он спрашивал себя, «Неужели из старого засохшего дерева пойдут новые листья и даже ветки?» Так и на мое старое сердце недавно со всех сторон нахлынули молодые женские души, и под их ласкающим прикосновением зарделось оно уже давно поблекшими красками, следами былого огня. Конец цитаты. Там он ее оставил, а на завтра уже писал ей из дома. «Милая Мария Гавриловна, 1,5 часа тому назад я вернулся сюда. Ночь я провел в Орле. И хорошую, потому что постоянно был занят вами. И нехорошую, потому что глаз сомкнуть не мог. Когда вчера вечером вы были у открытого окна, я стоял перед вами молча и произнес слово «отчаянное». Вы его применили к себе, а у меня в голове было совсем другое. Меня подмывало уж точно курсивом «отчаянная мысль» схватить вас и унести в вокзал. Но благоразумие, к сожалению, восторжествовало. Но представьте себе, что было бы в журналах. Отсюда вижу корреспонденцию, озаглавленную «Скандал в Орловском вокзале». В кавычках «Вчера здесь произошло необыкновенное происшествие. Писатель Т, в скобках, а еще старик, провожавший известную артистку С, ехавшую исполнять блестящий ангажемент в Одессе, внезапно, в самый момент отъезда, как бы обуян неким бесом, выхватил госпожу Савину через окно из вагона, несмотря на отчаянное сопротивление артистки. И т.д., и т.д. Какой гром и треск по всей России, а между тем это висело на волоске. Как почти все в жизни». Конец цитаты. В последующие дни, что не делает Тургенев, о чем не думает, в кавычках, где-то на дне души все звучит одна и та же нота. Он размышляет о том, что час, проведенный в вагоне, когда он чувствовал себя чуть не 20-летним юношей, был последней вспышкой лампады. Кавычки открываются. Дверь, раскрывшаяся было наполовину, это дверь, за которой мерещилось что-то таинственное, чудесное, захлопнулась навсегда. Конец цитаты. В следующем году прихворнувшая Савина согласилась заехать погостить в Спасское. Для Тургенева это было огромным праздником. Читая своим гостям еще в рукописи «Песнь торжествующей любви», прогуливаясь с ними в лесу, чтобы слушать, в кавычках, «ночные голоса», он изучал свою пассию, вглядывался на близком расстоянии. Кавычки открываются. «В эти дни, как впоследствии писал он ей, я еще короче узнал вас со всеми вашими хорошими и слабыми сторонами. И именно потому еще крепче привязался. Вы имеете во мне друга, которому можете довериться». Конец цитаты. Через месяц Савина заключила помолвку. Снова, в который раз, любовь свелась к дружбе. И все же спустя еще 2 месяца Тургенев писал: «А представьте-ка следующую картину. Венеция, например, в октябре. Или Рим. В гондоле 2 чужестранца. Один высокий, неуклюжий, беловолосый и длинноногий, но очень довольный. Другая, стройненькая барыня с удивительными черными глазами и такими же волосами. Положим, что и она довольна. Ходят они по галереям, церквам и так далее. Обедают вместе, вечером вдвоем в театре. А там... там мое воображение почтительно останавливается. От того ли, что это надо таить, или от того, что таить нечего?» Конец цитаты. Этот пассаж завершает все тот же излюбленный мотив: «Я не знаю рук, которые было бы приятнее целовать, чем ваши». Последняя его повесть «Клара Милич» была без сомнения вдохновлена этим чувством, а также историей другой актрисы — Кадминой. Сюжет ее был красив. Молодая актриса Клара, в скобках «тип страстной девственницы», безумно влюбляется в молодого человека, по натуре холодного и аскетичного. Он отвергает ее попытки сближения, потому что боится жизни, в скобках «сугубо тургеневская тема». И она во время спектакля прямо на сцене принимает яд. После ее смерти молодой человек более не в состоянии думать ни о чем, кроме этой драмы, в которой он оказался замешан. Умершая приобретает власть над ним, в результате он воспылал к ней той страстью, в которой отказал живой. Кавычки открываются. Похоже, замечает Ермолинский, что Тургенев, сам в это по-настоящему не веря, своей сказкой пытается показать, что человек весь не умирает, а любовь настолько могущественна, что возвращает привычные теплые человеческие цвета жизни существам, с которыми можно встретиться лишь за гробом. Конец цитаты. Так сильные чувства рождают в душах неверующих сожаление и в то же время смутную надежду на бессмертие. Теперь русские увлечения уже не могли играть в жизни Тургенева сколько-нибудь заметную роль. Для него родным приютом стали вилла Есени в Бужевале, да парижский особняк на улице Дуэ, 48. Если бы ему предложили выбор быть первым в мире писателем, но никогда больше не увидеть семью Виардо, или служить у них сторожем-дворником и в этом качестве последовать за ними куда-нибудь на край света, он предпочел бы положение дворника. Итак, нам теперь остается поведать о последних 10 годах этой жизни, что протекли в Париже в окружении хорошо нам известном, ибо эта среда Жорж Санд, Флобера, позже Гонкуров, Альфонсо Даде, Золя и даже юного Мопассана. Что касается Жорж Санд, мы уже упоминали о том, что Тургенев всегда питал к ней живейшее восхищение. С молоду он у нее учился, позже стал понимать, что ее видение мира несколько туманно, однако он ей обязан некой истиной, положим, не полной, но такой, кавычки открываются, которая всегда найдет, в скобках, и должна найти последователей в том возрасте человеческой жизни, когда полная истина еще недоступна, кавычки закрываются. С Флобером он сошелся ближе. Они познакомились в 1858 году, а подружились в 1863. По словам Альфонсо Даде, кавычки открываются, этих гениальных людей связывала присущая им обоим простодушная доброта. Виновницей же их союза была Жорж Санд. Бахвал, франдер и Дон Кихот Флобер со своим громоподобным голосом, беспощадной наблюдательностью и повадками воина-нормандца был мужской половиной этого духовного брака. Но кто бы заподозрил, что второй колосс с его мохнатыми бровями и огромным лбом сродни тонкой и чуткой женщине, много раз описанной им в романах, русской женщине, нервной, томной, страстной, дремлющей, как восточная рабыня, трагичной, как готовая взбунтоваться сила. Среди великой людской неразберихи души попадают иной раз не в ту оболочку. Мужская душа оказывается в женском теле, женская душа в грубом обличье циклопа. В своих писаниях они оба одинаково заботились о совершенстве стиля, только у Тургенева было больше простоты. По определению Дюма, Флобер был великаном, вырубающим лес, чтобы изготовлять спичечные коробки. Тургенев же рубил свои тонкие белоствольные деревца, чтобы строить из них дома человеческого благородства. Но общее благоговение перед искусством сближало их. Флобер, прозвавший Тургенева в кавычках «добрым москвитом», считал, что по части литературы лучшего советчика не найти. Кавычки открываются. «Вчера провел чудесный день с Тургеневым, которому прочитал все написанные мною 115 страниц Святого Антония». После сего я ему прочел еще чуть ли не половину последних песен. Какой это слушатель и какой критик! Он поразил меня глубиной и точностью суждений. Ах, если бы все те, кто берется судить о книгах, могли его послушать! Какой бы это был для них урок! Ничто не ускользает от него. Прослушав стихотворение в 100 срок, он помнит, где в нем встретился слабый эпитет. Он дал мне по поводу некоторых деталей в «Святом Антонии» 2 или 3 просто превосходных совета. Конец цитаты. После войны 1870 года Тургенев взял привычку приходить по воскресеньям к Флоберу, который тогда принимал гостей в своей парижской квартире близ парка Монсо, облачившись в восточный халат с феской на голове. Тургенев приносил с собой томик Гёте или Суинберга и переводил стихи с листа для своих друзей. Порой туда заходил Генри Джеймс. Потом Флоберу пришлось сменить квартиру, и собрания друзей стали происходить в предместье Сент-Оноре. Кавычки открываются. Главным предметом обсуждения, как вспоминал потом Генри Джеймс, были вопросы литературного вкуса, вопросы искусства и формы. Все были убеждены, что искусство и нравственность представляют 2 совершенно различные категории. Повесть прежде всего должна быть хорошо написана. Конец цитаты. Воззрения и эстетические теории Флобера иногда очень удивляли Тургенева. Они оба начинали с романтизма, но Флобер остался романтиком в большей степени, нежели Тургенев. Можно вообразить, как «недоумевал», в кавычках, «добрый москвит», читая в одном из писем Флобера. «Если удастся продолжить в таком же духе, Иродиада будет готова к концу февраля. К Новому году надеюсь дойти до половины. Что из этого выйдет, не знаю. Во всяком случае, мне представляется это как нечто, что можно будет оглушительно курсивом горланить. Ведь одно это здесь и важно. Горлодерство, пафос, гипербола. Будем неистовы». Конец цитаты. Сам Тургенев от неистовства отказался давным-давно, а горлодерство не выносил. Однажды Флобер пожаловался Жорж Санд, что ему грустно, когда друзья расходятся с ним во взглядах на некоторые явления французской прозы, дорогие его сердцу. Кавычки открываются. «Как трудно понимать друг друга. Вот 2 человека, которых я люблю и считаю настоящими художниками, Тургенев и Золя. А между тем они совершенно равнодушны к прозе Шатобриана и тем более Теофиле Готье. Фразы, которые приводят меня в восторг, им кажутся пустыми. Кто же ошибается? И как понравится публике, когда самые тебе близкие так далеки? Все это меня бесконечно огорчает. Не смейтесь». Конец цитаты. Когда эти 2 сходились вместе, чаще всего говорил Тургенев. Флобер же внимал, очень сосредоточенно, с большим уважением. Мопассан описывает, как, кавычки открываются, «Флобер благоговейно слушал его, устремив на крупное бледное лицо друга широкие голубые глаза с подвижными зрачками, и отвечал ему своим звучным голосом, звенящим, как труба из-под его усов, усов старого гальского воина». Конец цитаты. Некоторые различия вкусов не могли внести глубокий раскол в дружбу этих людей, в других отношениях столь близких. Они одинаково, в кавычках, ценили красоту и ненавидели пошлость. Оба жили изо дня в день, не строя планов на будущее, зная лишь одну цель — литературу, а впереди имея лишь пустыню, безысходность, страдания, непобедимую скорбь, сознание всеобщей бесполезности. Кавычки закрываются. Их роднило общее умонастроение, тот же надменный взгляд, каким оба взирали на враждебный мир, тоже отвращение к банальности, а в глубине души, несмотря на пережитую Тургеневым эволюцию, тот же неизлечимый романтизм. Кавычки открываются. «Я прочел 2-ю песнь Дон Жуана лорда Байрона», — писал Тургенев 25 октября 1876 года. «То был единственный яркий луч, осветивший эту серую жизнь». Конец цитаты. Флобер стал тем главным посредником, благодаря которому Тургенев сблизился с другими французскими писателями того времени. В 1872 году Флобер пригласил его отобедать в обществе Теофиля Готье и Эдмона Гонкура. В дневнике Гонкуров под этой датой мы находим портрет постаревшего романиста. Кавычки открываются. «Тургенев — кроткий великан, любезный варвар с седой шевелюрой, не спадающий на глаза, с глубокой морщиной, прорезавший лоб от одного виска до другого, подобно борозде от плуга. Своей детской болтовней он с самого начала чарует и, как выражаются русские, курсив, обольщает нас сочетанием наивности и лукавства, тем обаянием славянской расы, которая у него особенно неотразима благодаря самобытности его ума и обширности его космополитических познаний». Конец цитаты. Такие пирушки случались у них не раз. Иногда к друзьям присоединялась Жорж Санд. Она, кавычки открываются, еще больше высохла, но по-прежнему по-детски обаятельна и весела, как старушки минувшего столетия. Конец цитаты. Флоберу эти обеды пришлись так по душе, что он решил устраивать их ежемесячно, и 14 апреля 1874 года в кафе «Риш» состоялась первая из череды этих регулярных застолий. Отныне друзей-сотрапезников Флобера, Тургенева, Золя, Альфонса Даде ничто, кроме смерти, уже более не разлучит. Золя мало чем мог понравиться Тургеневу. Его вечная мрачность, жалобы на то, что общество шарахается от его книг, как от чумы, все это было нелепо в глазах человека много старше годами, который всю жизнь, сталкиваясь с несправедливостью, привык воспринимать ее философски, как неотъемлемую часть извечного людского противоборства. Золя напоминал ему Руссо, и он как-то заметил: «Один мой друг говорил, что тип Жан-Жака Руссо — тип исключительно французский». Кавычки закрываются, намекая тем самым, что подобные явления встречаются только во Франции. Эстетика Золя была также не в его вкусе. Он писал Флоберу: «Я прочел фельетон Золя. Ну и что? Мне его жаль. Да, он вызывает во мне сострадание. Боюсь, что он никогда не читал Шекспира. Вот уж подлинно несмываемое пятно». Конец цитаты. Флобер, как и Тургенев, тоже находил, что этим молодым людям недостает поэзии. Он признавался: «Я, как и вы, прочитал несколько выпускников «Западни». Они мне не понравились. Золя становится смешной жеманницей, курсивом, на выворот. Ему кажется, будто есть, курсивом, крепкие слова, подобно тому, как Като и Мадлон полагали, будто есть слова благородные. Его вводит в заблуждение система. Его принципы суживают и обедняют ум художника. Почитайте-ка еженедельные обозрения Золя, и вы увидите, он воображает, будто открыл натурализм. А что касается поэзии и стиля, этих двух постоянных элементов искусства, о них он не говорит никогда. Спросите также нашего друга Гонкура. Если он будет откровенен, то признается вам, что до Бальзака французской литературы не существовало. Вот куда приводят излишние умствования и боязнь впасть в шаблон». Конец цитаты. Нередко на их обедах воцарялось меланхолическое настроение. Кавычки открываются. «У меня такое чувство, словно я уже умер», — проговорил Теофиль Готье. «А у меня совсем иное чувство», — заметил Тургенев. «Знаете, иногда в комнате стоит еле уловимый запах мускуса, и его невозможно изгнать, выветрить. Так вот, я словно чувствую вокруг себя запах смерти, тления, небытия». Кавычки закрываются. Его преследовал этот запах смерти. Каждый уход друга вселял в его душу помыслы о собственной кончине, заставляя ощущать ее близость. Кавычки открываются. «Смерть госпожи Санд тоже очень-очень меня огорчила. Бедная, милая госпожа Санд, какое у нее было золотое сердце, до какой степени ей были чужды всякая мелочность, мещанство, фальшь. Какой это был славный человек и какая добрая женщина. Теперь это все там, в страшной, ненасытной, немой и нелепой яме, которая даже не знает, что пожирает. Но ничего не поделаешь, постараемся выше держать голову». Конец цитаты. Когда в 1878 году ему сравнялось 60, он писал: «Отсюда начинается хвост жизни. После 40 вся сущность бытия сводится к одному слову, и это слово – отказ. После 60 жизнь приобретает совершенно личный и оборонительный в борьбе со смертью характер». Конец цитаты. В 1880-м Тургенев рассказывал друзьям о сердечном приступе, приключившемся ночью, несколько дней тому назад. Он говорил, что, кавычки открываются, этот приступ был как бы связан с большим коричневым пятном на стене над его кроватью, которое в том кошмарном состоянии полусна, полубодрствования казалось ему самою смертью. Конец цитаты. В том же году скончался Флобер. Ганкур и Даде и Золя проводили его на импозантное кладбище в Руане. Вокруг них слышались толки про то, как готовят камбалу по-нормански и цыплят с померанцами. Сильно пахло боярышником. Тургенева с ними не было. Он как раз совершал одну из своих последних поездок в Россию и многих там восстановил против себя, обратившись к русским читателям с предложением организовать сбор денег на памятник Флоберу. Два года спустя, в 1882-м, писатели еще собирались на обеды, но никто уж не говорил ни о чем, кроме смерти. Кавычки открываются. «А для меня, — признавался Тургенев, — это самая привычная мысль. Но когда она приходит ко мне, я ее отвожу, вот так». Он делал едва заметное отстраняющее движение рукой. «Ибо в известном смысле, — курсивом, — славянский туман для нас благо. Он укрывает нас от логики мысли, от необходимости идти до конца в выводах. У нас, когда человека застигает метель, говорят: не думайте о холоде, а то замерзнете. Ну и вот, благодаря туману, о котором шла речь, славянин в метель не думает о холоде, а у меня мысль о смерти сразу тускнеет и исчезает». Конец цитаты. Он болел. В 1883 году ему пришлось удалить кисту, и он, как истый литератор, рассказывал потом Даде, кавычки открываются, «во время операции я думал о наших обедах и искал слова, которыми мог бы точно передать ощущение стали, рассекающей кожу и проникающей в тело. Так нож разрезает банан». Конец цитаты. Потом болезнь усилилась. Шарко поставил диагноз — грудная жаба. Тургенева терзали жестокие боли в спине. Врачи приговорили его к полной неподвижности. Тогда он нарек себя патриархом моллюсков и попытался выстроить всеприемлющую философскую теорию, опираясь на то, что он называл, в кавычках, «бодрой безутешностью». Он сочинял правила поведения для людей, оказавшихся в его положении. Кавычки открываются. «Следует размышлять о прошедшем, удовлетворять требованиям настоящего и никогда не думать о будущем. Человек, желающий жить спокойно, никогда ничего не предпринимай, ничего не предлагай, ничему не доверяйся и ничего не опасайся. Моллюск так моллюск, живут же они, и никакого желания к перемещению не ощущают». Конец цитаты. Но похоже на то, что пресловутая грудная жаба на поверку оказалась раком позвоночника. Он больше не мог спать, несмотря на всякие припарки, хлоралы и хлороформы. Он испытывал невыносимые страдания, но был очень терпелив и старался следовать советам Шопенгауэра, полагавшего, что боль переносится легче, если подвергать ее анализу. Ему часто впрыскивали морфий, от которого у него мутился рассудок. Он выл от боли. Умолял госпожу Виардо, которая терпеливо ходила за ним, выбросить его в окно. Она отвечала: «Но, дорогой мой Тургенев, вы слишком большой и тяжелый, и потом это может вам повредить». И он не мог удержаться от улыбки. Он провел 3 месяца в лихорадочном полубреду. Кавычки открываются. «Я был на дне моря», — рассказывал он критику Анненкову, «и видел чудовища и сцепление безобразнейших организмов, которых никто не описывал, потому что никто не воскресал после таких спектаклей». Кавычки закрываются. Теперь он уже понимал, что гибнет, и занялся изданием полного собрания своих сочинений. Ему хотелось, чтобы его погребли у ног Пушкина, которого он называл своим учителем, но он считал, что не заслуживает такой чести. Пришло письмо от Льва Толстого. Кавычки открываются. «Известие о вашей болезни ужасно огорчили меня. Когда я поверил, что это серьезная болезнь, — писал он, — я почувствовал, как я вас люблю. Я почувствовал, что если вы умрете прежде меня, мне будет очень больно». Конец цитаты. Ответ Тургенев на силу смог нацарапать карандашом. «Милый и дорогой Лев Николаевич, долго вам не писал, ибо был и есмь, говоря прямо, на смертном одре. Выздороветь я не могу, и думать об этом нечего. Пишу же я вам, собственно, чтобы сказать вам, как я был рад быть вашим современником, и чтобы выразить вам мою последнюю искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности, ведь этот дар вам оттуда же, откуда все другое. Ах, как я был бы счастлив, если б мог подумать, что просьба моя на вас подействует. Я же человек конченый. Доктора даже не знают, как назвать мой недуг. Ни ходить, ни есть, ни спать, да что? Скучно даже повторять все это. Друг мой, великий писатель русской земли, внемлите моей просьбе. Дайте мне знать, если вы получите эту бумажку, и позвольте еще раз крепко-крепко обнять вас, вашу жену, всех ваших. Не могу больше. Устал. Кавычки закрываются. Написала ему теперь и чаровница Савина. Кавычки открываются. «Ваше письмо, — отвечал он ей, — упало на мою серую жизнь, как лепесток розы на поверхность мутного ручья. Бодрость духа во мне исчезла. В будущее стараюсь не заглядывать и уже не позволяю себе мечтать о свидании с вами. Милый мой друг, я до того присмирел духом, что даже не позволяю себе размышлять о смысле следующих слов в вашем письме». В кавычках. «Вспоминайте иногда, как мне было тяжело проститься с вами в Париже». Курсив. «Что я тогда перечувствовала?» «Знаю, наверное, что столкнись мы в жизни раньше, но к чему все это? Я, как мой немец Лем в дворянском гнезде, в гроб гляжу, не в розовую будущность». Конец цитаты. Итак, это был конец. Странному сну жизни предстояло завершиться еще более странным. Каким? Пробуждением. В финале одного из своих романов он однажды написал, кавычки открываются, «Как эта жизнь так скоро прошла? Как эта смерть так близко придвинулась? Смерть, как рыбак, который поймал рыбу в свою сеть и оставляет ее на время в воде. Рыба еще плавает, но сеть на ней, и рыбак выхватит ее, когда захочет». Конец цитаты. Во время болезни он еще писал, тогда были созданы его последние стихотворения в прозе. Кавычки открываются. «Голубое небо, как пух, легкие облака, запах цветов, сладкие звуки молодого голоса, лучезарная красота великих творений искусства, улыбка счастья на прелестном женском лице и эти волшебные глаза. К чему все это? Ложка скверного бесполезного лекарства через каждые 2 часа. Вот, вот что нужно». Конец цитаты. За 2 недели до смерти он подозвал к своей постели госпожу Виардо и со слезами на глазах попросил ее писать под его диктовку. Кавычки открываются. «Я хотел бы написать рассказ, который у меня в голове, но это меня слишком утомит. Я не смогу». «Так диктуйте мне», — отвечала артистка. «Я пишу по-русски медленно, но думаю, если вы будете терпеливы, я сумею». «Нет-нет», — воскликнул он, — «если я стану диктовать по-русски, буду запинаться на каждом слове, на каждой фразе, подыскивать самое подходящее выражение, а мне такое не по силам». «Нет, я бы хотел вам диктовать на всех языках, которые мы оба знаем, и пользоваться теми оборотами, что первыми придут мне на ум». Конец цитаты. Так они и поступили. Это была история опустившегося русского дворянина. Она называлась «Конец». От прежнего богатыря оставались теперь лишь кожа да кости. Он недоумевал. как можно жить с ногами кузнечика? В одном из своих стихотворений в прозе он некогда спрашивал, что я буду думать тогда, когда мне придется умирать. Но умирал он в бреду, бормотал. Кавычки открываются. «Смотрите, как странно, моя нога висит там, в углу, а комната полна гробов». Кавычки закрываются. Хотя его окружали одни французы, он говорил по-русски, читал стихи, возможно, те самые, что некогда услышал от Бабурина на берегу заросшего тростником пруда. Может быть, ему чудились в те минуты запахи гречихи и свежескошенной ржи, которую он так любил в детстве. Потом сознание на несколько минут вернулось к нему. Кавычки открываются. «Подойдите ко мне ближе», — шептал он. «Настала пора удалиться от дел, как русские цари». Кавычки закрываются. На какое-то мгновение он узнал Виардо и произнес: «Вот царица цариц, сколько она добра сделала». Он скончался 3 сентября 1883 года. Кавычки открываются. Последние двое суток он был без сознания, он больше не страдал, жизнь медленно уходила, и после двух спазм он испустил последний вздох. Мы все стояли вокруг. Его лицо вновь стало таким же прекрасным, как было в старь. В первый день после смерти между бровями оставалась еще глубокая морщина, вызванная спазмами. На второй день его лицо снова приняло свое обычное выражение доброты. Могло показаться, будто он сейчас улыбнется. Конец цитаты. Церемония отпевания привела к гробу Тургенева, кавычки открываются, целый мирок людей богатырского роста с расплывчатыми чертами лица, бородатых, как бог-отец. Подлинную Россию в миниатюре, о существовании которой в столице, в скобках, то есть в Париже, и не подозревали. Конец цитаты. Съехалось туда и множество женщин со всех концов света. Читательницы пожелали принести дань уважения великому романисту. Его друзья-писатели, следуя за гробом к вокзалу, вспоминали истории, что он рассказывал им в обеденные часы у Флобера. Кавычки открываются. Начало их как будто возникало в тумане, но потом они становились такими увлекательными, такими захватывающими. Конец цитаты. Тело писателя было отправлено в Россию. На вокзале Эдмон Абу и Эрнест Ренан произнесли прощальные речи. В свое время Тургенев сказал одному из своих друзей: «Вот погоди, мы с тобой умрем, тогда увидишь, как нас будут превозносить». И верно, в Петербурге ему устроили такое торжественное погребение, каких здесь не видывали со времен кончины Пушкина. Огромная толпа провожала его прах до самого кладбища. Партия террористов выпустила прокламацию в его честь, и на его гроб от имени всех политических заключенных России был возложен венок с надписью «Бессмертному от смертных». Так молодежь, та самая молодежь, чье недоверие отравляло жизнь великому художнику, воздала мертвецу уважение, которое бы так тронуло живого. Похоже, только смерть побуждает людей простить ближнему его гениальность. Спустя 25 лет в Большой зале Петербургской академии наук открыли музей Тургенева. Там были собраны те жалкие вещицы, с помощью которых мы тщетно пытаемся вызывать из небытия великие тени. Чего там только не было. От листка из дневника Варвары Петровны с записью, кавычки открываются, «Рождение 28 октября 1818 года в 12 часов дня сына Ивана, 12 вершков ростом», кавычки закрываются, «до знаменитого дивана из Спасского с висящим над ним охотничьим ружьем». Вскоре служители музея заметили, что букет свежих роз перед портретом Тургенева что ни день обновляется. Цветы приносила дама зрелых лет. То была Мария Гавриловна Савина. И ни один памятник не порадовал бы Тургенева больше, чем эти дивные и хрупкие розы из прекрасных рук его подруги.